чем дело?» — вопросил я по-английски. «Сеньор», — возмущенно прошипел незнакомый голос, — «я понимаю, медовый месяц — это прекрасно, очень прекрасно для вас, сеньор, но только, пожалуйста, не забывайте, что внизу тоже живут люди, и они далеко не так молоды, сеньор». Я цветисто извинился по-испански, и обладатель шипящего голоса удовлетворенно удалился. «Медовый месяц!» Как странно люди толкуют звуки. Через несколько минут ко мне снова постучали. Совсем уже еле слышно. «Кто там?» — откликнулся я на этот раз по-испански. «Позвольте, пожалуйста, мне взять свой ключ». Сухо и как-то неразборчиво, словно с кашей во рту, сказала из-за двери Лизл. «Хочешь, не хочешь, пришлось открыть дверь». Она стояла босая, придерживая на груди остатки располосованной пижамы. «Что за вопрос, сеньора?» Я поклонился со всем изяществом, доступным одноногому идальго, и широким взмахом руки пригласил ее в номер. По не совсем ясной причине я закрыл за нею дверь. Мы уставились друг на друга. «Вы много сильнее, чем можно подумать», — сказала Лизл. «И вы тоже», — сказал я. И улыбнулся. Торжествующей, надо думать, улыбкой, улыбкой, какой я одариваю школьников, которых сам же только что перепугал до смерти. Лизл подобрала с полу свой халатик. Она явно остерегалась повернуться ко мне спиной. «Позвольте предложить вам выпить», — сказал я, протягивая ей бутылку. Лизл приложилась к горлышку и сразу сморщилась от боли. Я догадался, что виски обжег ей разбитые губы. Тут у меня пропали последние остатки злости. «Садитесь», — сказал я. «Надо обработать ваши ссадины». Она присела на край кровати, я промыл ее ссадины, поставил на поразительно распухший нос холодный компресс, слово за слово, и через 5 минут мы уже сидели рядышком, подложив под спину подушки. «Ну и как вам теперь? Лучше?» — спросил я. «Гораздо лучше. А как вы? Как ваша щиколотка? Так хорошо я себя давно не чувствовал, очень давно. Вот хорошо. Затем я и приходила. Действительно? А мне показалось, вы пришли с гнусным намерением меня соблазнить. Ведь это же вроде такое ваше хобби. Кого угодно и что угодно. Ну и как? Часто вас бьют? Ну и дурак же вы, Рамзи. Это был просто способ донести до вашего ума некую вещь». «Это какую же? Надеюсь, не что вы меня любите? За долгую жизнь я успел поверить во множество самых странных вещей. Но это была бы очень суровым испытанием моей доверчивости». «Нет. Я хотел сообщить вам, что вы такой же человек, как и все». «А я что, когда-нибудь спорил?» «Послушайте, Рамзи, 3 недели кряду вы излагали мне историю своей жизни с уймой эмоциональных подробностей. И у меня все больше крепло убеждение, что вы не считаете себя человеком. Вы берете на себя ответственность за чужие горести. Такое вот у вас хобби. Вы опекаете эту несчастную ненормальную женщину. Вы легко смирились, что этот ваш школьный товарищ, сахарный король, располагающий там у вас такой огромной властью, исподволь вас оскорбляет, ни секунды не сомневаясь, что не встретит отпора. Вы дружили с этой женщиной, Леолой, это надо же такое имя, которое сделала вам ручкой, когда захотела стать миссис Сахар. И все это со всякими секретами. И вы ни в жизни не признаете, что ведете себя очень благородно. Это не очень по-людски». Вы относитесь в высшей степени порядочно ко всем, за исключением одной конкретной личности — Данстона Рамзи. Но как вы можете быть по-настоящему добрым, кому бы то ни было, если вы не добры к самому себе? У нас в семье не было принято звонить во все колокола, если ты что-нибудь для кого-нибудь сделаешь. Воспитание, значит, такое? Кальвинизм. Знаете, Рамзи, я швейцарка и знакома с кальвинизмом не меньше вашего. Жан Кальвин, 1509-1564, проповедовал по большей части в Швейцарии, в Женеве, где он основал и возглавил теократическую республику, пресвитерианство, одно из направлений кальвинизма. Это жестокий образ жизни, даже если забыть о религии и заменить Бога чем-нибудь вроде этики или порядочности. Но даже невыносимый кальвинизм становится выносим, если жить в мире с самим собой. А вы, что делаете вы? Вы отринули, оставили непрожитой значительную часть своей жизни. А в 50 лет вам стало это больше не втерпешь, и вы рассыпались на кусочки, пошли изливать свою душу первой по-настоящему умной женщине, какая вам встретилась, это значит мне, и начали страдать, как сопливый мальчишка по девушке, которая так же далека от вас, как если бы жила на Луне.